Лев Кассиль. Кондуит и Швамбрания. Повесть о необычайных приключениях двух рыцарей в поисках справедливости, открывших на материке Большого Зуба великое государство Швамбранское, с описанием удивительных событий, происшедших на блуждающих островах, а также о многом ином изложенном бывшим швамбранским адмиралом Аделяром Кейсом, ныне живущим под именем Льва Кассиля, с приложением множества тайных документов, мореходных карт, государственного герба и собственного флага. Книга первая. Кондуит. Страна вулканического происхождения. Открытие. Вечером 11 октября 1492 года Христофор Колумб на 68-й день своего плавания заметил вдали какой-то движущийся свет. Колумб пошел на огонек и открыл Америку. Вечером 8 февраля 1914 года мы с братом отбывали наказание в углу. На 12-й минуте братишку как младшего помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечет, и остался в углу. Несколько минут затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На 4-й минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли Швамбранию. Пропавшая королева или тайна ракушечного грота. Все началось с того, что пропала королева. Она исчезла среди бела дня, и день померк. Самое ужасное заключалось в том, что это была папина королева. Папа увлекался шахматами, а королева, как известно, весьма полномочная фигура на шахматной доске. Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный токарем по специальному папиному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами. Нам строго запрещалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно. Точеные, лакированные фигурки предоставляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр. Пешки, например, могли отлично нести обязанности солдатиков и кеглей. У фигур была скользящая походка полотеров. К их круглым подошвам были приклеены суконочки. Туры могли сойти за рюмки, король за самовар или генерала. Шишаки офицеров походили на электрические лампочки. Пару вороных и пару белых коней можно было запрячь в картонные пролетки и устроить биржу извозчиков или карусель. Особенно же были удобны обе королевы – блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке или за орхиреи. Нет, никак нельзя было удержаться, чтобы не трогать шахмат. В тот исторический день белая королева-извозчик подрядилась вести на черном коне черную королеву-архиерея к черному королю-генералу. Они поехали. Черный король-генерал очень хорошо угостил королеву-архиерея. Он поставил на стол белый самовар-король, велел пешкам натереть клетчатый паркет и зажег электрических офицеров. Король и королева выпили по две полные туры. Когда самовар-король остыл, а игра наскучила, мы собрали фигуры и уже хотели их уложить на место, как вдруг, о ужас, мы заметили исчезновение черной королевы. Мы едва не протерли коленки, ползая по полу, заглядывая под стулья, столы, шкафы. Все было напрасно. Королева, дрянь точеная, исчезла бесследно. Пришлось сообщить маме. Она подняла на ноги весь дом. Однако и общие поиски ни к чему не привели. На наши стриженные головы надвигалась неотвратимая гроза. И вот приехал папа. Да, это была непогодка. Какая там гроза? Вихрь, ураган, циклон, самум, Смерч, тайфун обрушился на нас. Папа бушевал. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить ценить вещи и бережно обращаться с ними. Он кричал, что в нас заложен разбойничий инстинкт разрушений, и он не потерпит этого инстинкта и вандализма. «Марш оба в аптечку! В угол!» — закричал в довершении всего отец. «Вандалы!» Мы поглядели друг на друга и дружно заревели. «Если бы я знал, что у меня такой папа будет, — ревел Оська, — ни за что бы в жизни не родился!» Мама тоже часто заморгала глазами и готова была капнуть. Но это не смягчило папу. И мы побрели в аптечку. Аптечкой у нас почему-то называлась полутемная проходная комната около уборной и кухни. На маленьком оконце стояли пыльные склянки и бутылки. Вероятно, это и породило кличку. В одном из углов аптечки была маленькая скамеечка, известная под названием «скамьи подсудимых». Дело в том, что папа-доктор считал стояние детей в углу негигиеничным и не ставил нас в угол, а сажал. Мы сидели на позорной скамье. В аптечке синели тюремные сумерки. Оська сказал, это он про цирк ругался, что там медведь с вещами обращается, да? Да. А вандалы тоже в цирке? Вандалы — это разбойники, мрачно пояснил я. Я так и догадался, обрадовался Оська. На них набуты кандалы. В кухонной двери показалась голова нашей кухарки Аннушки. Что же это такое? Негодующе всплеснула руками Аннушка. Из-за бариновой бирюльки детёв в угол содят. Ах вы, грешники мои! Принести, что ли, кошку поиграться? А ну её, твою кошку, буркнул я. И уже погасшая обида вспыхнула с новой силой. Сумерки сгущались. Несчастливый день заканчивался. Земля поворачивалась спиной к солнцу. И мир тоже повернулся к нам самой обидной стороной. Из своего позорного угла мы обозревали несправедливый мир. Мир был очень велик, как учила география, но места для детей в нем не было уделено. Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, скакали верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы. А дети стояли в углах. Взрослые забыли, наверное, свои детские игры и книжки, которыми они зачитывались, когда были маленькими. Должно быть, забыли. Иначе они бы позволяли нам дружить со всеми на улице, лазить по крышам, бултыхаться в лужах и видеть кипяток в шахматном короле. Так думали мы оба, сидя в углу. «Давай убегем», — предложил Оська. «Как припустимся». «Беги, пожалуйста. Кто тебя держит?» «Только куда?» — резонно возразил я. «Все равно всюду большие, а ты маленький». И вдруг ослепительная идея ударила мне в голову. Она пронзила сумрак аптечки, как молнией. И я не удивился, услышав последовавший вскоре гром. Потом оказалось, что эта Аннушка на кухне уронила противень. Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она была здесь, около нас. Ее надо было только выдумать. Я уже видел ее в темноте. Вон там, где дверь в уборную. Пальмы, корабли, дворцы, горы. «Оська! Земля!» — воскликнул я, задыхаясь. «Земля! Новая игра на всю жизнь!» Оська прежде всего обеспечил себе будущее. «Чур я буду дудеть и машинистом», — сказал Оська. «А во что играть?» «В страну. Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а еще как будто в такой стране, в нашем государстве. Левый вперед, даю подходный!» «Есть левый вперед», — отвечал Оська. «Ду!» «Тихой!» — командовал я. «Трави носовой! Выпускай пары!» «Шш!» — шипел Оська, давая тихий ход, травя носовую и выпуская пары. И мы сошли со скамейки на берег новой страны. А как она будет называться? Любимой книгой нашей были в то время греческие мифы Шваба. Мы решили назвать свою страну Швабранией, но это напоминало швабру, которой моют полы. Тогда мы вставили для благозвучия букву «М», и страна наша стала называться Швамбранией, а мы — Швамбранами. Все это должно было сохраняться в строжайшей тайне. Мама скоро освободила нас из заточения. Она и не подозревала, что имеет дело с двумя подданными великой страны Швамбранией. А через неделю нашлась королева. Кошка закатила ее в щель под сундуком. Токарь к этому времени вытащил для папы нового ферзя. Поэтому королева досталась нам в полное владение. Мы решили сделать ее хранительницей швамбранской тайны. У мамы в спальне, на столе за зеркалом, стоял красивый всеми забытый грот, сделанный из ракушек. Маленькие решетчатые медные дверцы закрывали вход в уютную пещерочку. Она пустовала. Туда мы решили замуровать королеву. На бумажке мы написали три буквы. ВТШ. Великая тайна Швамбрании. Слегка отодрав суконку от королевской подставки, мы засунули туда бумажку, посадили королеву в грот и сургучом запечатали дверцы. Королева была обречена на вечное заточение. О ее дальнейшей судьбе я расскажу потом. Запоздавшее предисловие. Швамбрания была землей вулканического происхождения. Раскаленные, зреющие силы бушевали в нас. Ее стискивал отвердевший, закостенелый уклад старой семьи и общества. Мы хотели много знать и еще больше уметь. Но начальство разрешало нам знать лишь то, что было в гимназических учебниках и вздорных легендах. А уметь мы совсем ничего не умели. Этому нас еще не научили. Мы хотели участвовать в жизни наравне со взрослыми. Нам предлагали играть в солдатики. Иначе вмешивались родители, учитель или городовой. Много людей жило в слободе, ходило по улицам, толкалось во дворе. Но мы могли общаться лишь с теми, кто был угоден нашим воспитателям. Мы играли с братишкой в швамбранию несколько лет подряд. Мы привыкли к ней, как ко второму отечеству. Это была могущественная держава. Только революция, суровый педагог и лучший наставник, помогла нам вдребезги разнести старые привязанности, и мы покинули мишурное пепелище Швамбрании. У меня сохранились швамбранские письма, географические карты, военные планы Швамбрании, рисунки ее флагов и гербов. По этим материалам, по воспоминаниям и написана повесть. В ней, между прочим, рассказывается история Швамбрании, описываются путешествия швамбран, наши приключения в этой стране и многое другое. География. Можно убедиться, что земля поката, сядь на собственные ягодицы и катись. Маяковский. Как и всякая страна, Швамбрания должна была иметь географию, климат, флору, фауну и население. Первую карту Швамбрании начертил Оська. Он срисовал с какой-то зубоврачебной рекламы большой зуб с тремя корнями. Зуб был похож на тюльпан, на корону нибелунгов, на букву «Ш», за главную букву Швамбрании. Было заманчиво усмотреть в этом особый смысл. И мы усмотрели. То был зуб швамбранской мудрости,